Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию 9-ю передачу радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Книга третья. Лесная. Встреча Шурпанакхой. Под стать святожителю, в хижине листьями крытой, безгрешный царевич беседовал с братом и Ситой. Он притчу рассказывал Сите и сыну Сумитры, блистая, как месяц, в соседстве сияющей Читры. Одна безобразная ракшаси в поисках дичи туда забрела и прервалась течение притчи. С рождения звалась Шурпанакхой, она за уродство, за когти ногам придававшие с веялкой сходство. И взору ее луналикий представился Рама, прекрасный, как 30 богов, как пленительный Кама. И мягкие кудри, и мощь благородной десницы, и блеск удлиненных очей сквозь густые ресницы. И смуглое, схожее с лотосом синим обличье, и царские знаки, и поступи юной величия, что плавностью напоминало походку слоновью, увидела ракшаси и воспылала любовью. Уродина эта к прекрасному, как полнолунье, к нему сладкогласному, скверное это хрипунье. Противноволосая с дивноволосым равнялась, противноголосая с дивноголосым равнялась. Сама медно-рыжая с ним темно-кудрым равнялась, и дура бесстыжая с великомудрым равнялась. С красавцем равнялась она при своем безобразии, и с лотоса глазом таким при своем косоглазье. С таким тонкостанным и царские знаки носящим равнялась она страхолюдная с брюхом висящим. Приблизившись к Раме, палима любовною жаждой, сказала ему Шурпанакха: «Решится не каждый избрать этот лес для жилья, если ракшасов племя сюда без помех прилетают во всякое время. Эй, кто вы, с собой прихватившие луки и копья, да деву-отшельницу, шкура на ней антилопья?» Рама спокойно и правдиво поведал о своем изгнании из Айодхи, которую покинул вместе с супругой Ситой и братом Лакшманой. В свой черед царевич спросил Шурпанакху, какому роду она принадлежит и для чего явилась в их убежище. Охваченная похотью, ракшаси отвечала Раме: «А я Шурпанакхой зовусь и уменьем владею свой облик менять произвольно, под стать чародею. Брожу я и страх навожу на окрестные чащи. Ты равно знаешь, о, брат мой великоблестящий, другой Кумбхакарна, что в сон погружен беспробудный, а третий Викхишана праведный, благорассудный. Четвертый и пятый отважные Душина Скары считаются в битвах свирепой воинственной пары. Я доблестью их превзошла, разве есть мне преграда? Своим изволеньем по воздуху мчусь, если надо. А сито? Что толку в уродце таком неуклюжем? О, Рама прекрасный, ты должен мне сделаться мужем. Царевич, мы ровня к тебе воспылавшую страстью. Бери меня в жены, не вздумай противиться счастью. Набивалась бесстыдно, учтивый царевич ответил, смеясь безобидно. Женою мне стала царевна Видехи, но кроме себя, госпожа, не потерпишь ты женщины в доме. Тебе, дивно бедрая, надобен муж превосходный, утешься. В лесу обитает мой брат благородный. Живи с ним, блистая, как солнце над меру горою, при этом себя не считая супругой второю. Когда похотливая Ракшаси младшего брата вовсю принялась улещать вожделением объята. Взгляни на мою красоту! Мы достойны друг друга. Я в этих дремучих лесах осчастливлю супруга. Но был в разговоре находчив рожденный Сумитрой и молвил, смеясь над уловками Ракшаси хитрой. Разумное слово тобой изреченное слышу, да сам я от старшего брата всецело завишу. А ты, госпожа, что прекрасна лицом и осанкой, неужто согласна слуге быть женою служанкой? Расстанется Рама, поверь, со своей вислобрюхой, нескладной, уродливой, злобной, сварливой старухой. В сравнении с тобой, дивнобедрой, прекрасной, румяной, не будет мужчине земная супруга желанной. Сама Шурпанакха, поскольку была без понятия, смекнуть не могла, что над ней потешаются братья. Свирепая Ракшаси, в хижине листьями крытой, увидела Раму вдвоем с обольстительной Ситой. ты мной пренебрег, чтоб остаться с твоей веслобрюхой, нескладной, уродливой, злобной, сварливой старухой. Но я ж Урбанакха, соперницу съем, и утехи любовной станешь со мною делить без помехи. Скричала она и на Ситу набросилась яро. Глаза пламенели у ней, как светильников пара. Очами испуганной лани глядела царевна в ужасные очи ее, полыхавшие гневно. Казалось, прекрасную смертными узами яма опутал, но быстро схватил ненавистницу Рама. Он брату сказал: «Ни жива, ни мертва от испуга, царевна Митхилы, моя дорогая супруга. Чем шутки шутить, с кровожадным страшилищем надо его покарать, о Сумитры достойное чадо!» Тут Лакшмана меч из ножен извлекает, и в гневе он уши и нос отсекает чудовищной деве. И кровью своей захлебнувшись, в далекие чащи пустилась бежать Шурбанакха тигрицей рычащей. С руками воздетыми, хищную пасть разевая, она громыхала, как туча гремит грозовая. Найдя в лесу Дандака своего брата Кхару, сопровождаемого дружиной свирепых ракшасов, разъяренная, обливающаяся кровью Шурбанакха бросается ему в ноги с мольбой о мести. «Кто причинил тебе такую обиду?» «Двое прекрасных собой, могучих юных лотосоглазых, царские знаки носящих, одетых в бересту и шкуры черных антилоп. Эти братья зовутся Рамы и Лакшманы, а родитель их царь Дашаратха». Подступает к хижине Рамы. Но отважный царевич Кашалы, оставив Ситу в потаенной пещере на попечение брата Лакшманы, облачается в огнезарные доспехи. Как под лучами солнца редеет завеса туч, так редеют ряды ракшасов, непрерывно осыпаемых блистающими стрелами Рама. 14 000 воинов Кхары полегли на поле битвы. Не остался в живых и его сподвижник, трехголовый Тришира. Вслед за Триширой рухнул на землю Кхара, сраженный смертоносными стрелами Рама. Уцелел лишь бесстрашный дотоле Акампана, да и тот обратился в бегство. Thank you. узнав от Акампаны о гибели своего брата Кхары, разгневанный владыка Ракшасов замышляет похитить царевну Митхилы и унести ее на Ланку. Ведь, разлучив Раму с возлюбленной Ситой, Равана обрекает его на верную смерть, да при этом коварно уклоняется от превратности поединка с непоборным противником. Между тем, Шурпанакха, описывая небывалую красоту Ситы, разжигала пыл Раваны и подстрекала своего великовластного брата к похищению чужой супруги. Равана повелел Ракшасу Мариче отправиться с ним вместе к хижине Рамы и принять облик золотого оленя. Без сомнения, Сита попросит Раму и Лакшману поймать его. Тогда, в отсутствие обоих царевичей, можно будет похитить прекрасную и унести на Ланку. Свирепый и могучий Марича, наводивший в лесу Дандака ужас на святых отшельников, пожиравший их самих и жертвы, приносимые богам, однажды едва не погиб от руки великого Рамы. Он чудом уцелел и с той поры несказанно страшился сына Дашаратхи. Марича говорит десятиглавому владыке: «Я предчувствую, что живым от Рамы не уйду, но и твои дни, государь, будут сочтены, если похитишь Ситу». Равана, однако, пренебрег этими предостережениями и, взойдя вместе с Маричей на воздушную колесницу, вскоре достиг берегов реки Годавари. Заканчивается девятая передача радиосериала по великой поэме Вальмики «Рамаяна». Над передачей работали Сурабхи Девидаси, Амада Видаси и кандидат искусствоведения Эд Варт.